Глава 24. Таня. «И куда ты дела букет?» Марта активно жует и раздражает мой слух. Первое, что я сделала, когда курьер передал мне «Привет» от Марина, набрала подругу. У нее всегда есть рецепт, что делать дальше и как себя вести, потому что у меня от мысли взрывается мозг. Положила в холодильник, не в вазу же ставить. Открываю ящик для овощей и поглаживаю тоненькие листики ботвы. Специально такие, идеальные, выбирал. Я бы сфотографировала и выложила в Инстаграм. Написала что-то вроде «Мальчик, я подарю тебе 1000 роз». «Мужчина, цветы — прошлый век. Грызи полезную морковь». Смеяться заразительно начинает. Инстаграм принадлежит компании Мета, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. У Марины от гордости корона плотнее сядет. Беру одну, мою и вгрызаюсь в нее зубами, представляя, что это сонная артерия майка. Довольно вкусная, кстати. Ну, признайся хотя бы самой себе. Тебе было приятно? Останавливаюсь, вспоминая, как долго ждал меня майку дома. Терпел мои капризы и уколы, пощечины, наконец. Как улыбался мне, позволял доесть пирожное, хотя сам такие обожает. Я помню каждую деталь. Не нужно было есть эту чертову морковь. Кажется, она и правда хорошо влияет на память. Не было. С твоим характером, жемчужина, удивлена, что Марина подарил тебе полезные овощи, а не набор для женского счастья. Что? Непонимающе уставилась на огрызок моркови. Марта вздыхает. Я слышу, как хлопает дверь. Подруга заперлась в ванной, чтобы никто ее не слышал. Она все еще живет с родителями, которые отличаются какой-то дурной строгостью и консерватизмом. «Когда у тебя последний раз был секс?» спрашивает прямо и довольно громко. Мне кажется, ее вопрос слышала не только я, но и соседи, и вообще весь Рим. Подскакиваю с дивана, роняя злополучный огрызок на пол. Нет, от Марты у меня нет секретов, но... От одного слова я будто очутилась под строями горячей воды. И сразу подумалась о ненавистном мне гонщике. «Я тебе скажу, с Марина уже больше полугода назад. И все это время ты как старая невыносимая карга». О да, тот наш прощальный секс один из лучших и один из ужаснейших. Вспоминать стыдно, а телу приятно. Короткая секунда, когда я возвращаюсь в ту комнату, и меня окутывает густым паром, который плавит всю меня от каждой косточки до мысли. Я нормальная. Просто мы с Мариной несовместимы. Это любой гороскоп тебе скажет. Таро и нумерология. А по-моему, вы идеально подходите друг к другу. Я же видела вас вместе. Вы отличная пара. Тогда был коридор затмений, и все казалось не таким, как есть на самом деле. Фыркаю на слова подруги. Думать об этом нельзя. Болеть будет, а таблеток от этой боли нет. Еще какое-то время мы припираемся, пока я не вспоминаю, что вечером у меня встреча с Алексом. Быстро прощаюсь и несусь наводить красоту. У Марины тоже сегодня свидание. Зачем-то прогоняю его слова вновь и вновь и увлекаюсь нанесением румян. Наверняка он будет Сильвией. Или все же стащил номерок у той стюардессы? Я выбираю шелковое платье цвета кофе с молоком, а поверх надеваю свитер крупной вязки. Волосы оставляю распущенными, слегка завив на концах. И красная помада. Выгляжу я, Господи помилуй. Марте бы понравилось, а у меня желание стереть все и залечь в кровать. На этой минуте я открываю старую фотографию, где мы с Майком очень счастливы, и заставляю взять себя в руки. Он с другой, я с другим, и у меня все прекрасно. Сердце щиплет от вранья, но я делаю вид, что мне все это только кажется. Когда мы встречаемся с Адером у ресторана, чувствую неловкость. Он стоит весь такой высокий, статный, красивый, что уж. На его лице блуждает довольная улыбка, а в руке скромный букет. И это не морковь. Какой нормальный, адекватный парень будет дарить девушке букет моркови? «Красивая», — говорит и нервно посмеивается. «Ему неловко? И я красивая?» «Спасибо, ты тоже великолепен. Если бы Марина был свидетелем нашего короткого диалога, он бы точно умер со смеху. Так и слышу его низкие усмешки и саркастичная «Мама Мия». «Как прошел твой день?» Подставив локоть, задает вопрос, а я, воспользовавшись, совсем не хочу отвечать. Чувствую себя актрисой, которая вынуждена улыбаться, играть на публику. И хуже всего — быть такой перед Алексом, когда он абсолютно не заслужил этого. Его симпатия ко мне искренняя. Моя ограничена прошлыми отношениями, которые, как железные тиски, сжимают с каждым днем без шанса выбраться из них. Скажете, сама виновата? Может. Но я все же сфотографировала ненавистную морковь. А когда разглядывала, проговаривала, какой же Майк Марина дурак. Дурак, дурак, дурак. Майк не соврал? Что? Испуганно смотрю, когда Алекс осматривает довольно скромное по меркам Италии заведение. Ни тебе лепнины, ни вычурного дизайна. Тихо. Я плохо знаю Рим. Не представлял, куда тебя пригласить. Майк помог и назвал это место. Мама Мия, какой он чуткий. Алекс не услышал иронии в моих словах и уткнулся в меню. У меня перед глазами от полученной информации буквы пляшут и складываются в одно слово. Глагол «придушу». Вы давно дружите с Майком? Задаю вопрос, покрываясь мурашками и капельками пота. То дрожу, то жар окатывает, как в хамаме. Одно лишь имя, а столько ощущений. Обращаю внимание на руки Алекса. Большие, увитые венами. Он легко удерживает папку меню и ведет себя уверенно. Красиво, как настоящий мужчина. Я заставляю себя переключить себя на другого. Сложно назвать нас друзьями. Но да, мы отлично ладим с первого дня. Мы знаем друг друга почти с детства. Вместе были на картах, потом пришли в формулу. Майк отличный парень, но... Он невыносимый эгоист, ты не говори. Перебиваю взволнованно. Хотел сказать, что он намного серьезнее, чем многие думают. И этот итальянец — отличный гонщик. Мы быстро пересекаемся взглядами, и я чувствую легкий укол совести. Когда Майк успел влезть в мое свидание? Еще и стать таким хорошим. Открываю рот, чтобы извиниться и как-то сгладить неловкость. «Мама Мия, Алекс?» спрашивает Марина. Играет. По обе руки две блондинки. Майк в свободных штанах и безразмерной футболке. О, Сафина, что ли, стащил? У третьего угла дружественного треугольника. «Таня?» Обращается уже ко мне по имени и тут же отворачивается. Сглатываю раздражение, готовая перерасти в смертельную грусть. Приду домой, выброшу его букет. Мы тут с девочками мимо проходили. Это Мария и... Неважно. Запинается, ведя плечами. Эти две хихикают. Дуры. А где же Сильвия? Эдер двигается, намекая, чтобы присоединились к нам. «Кто?» Майк хватает одну хлебную палочку, которую нам принесли как комплимент, и начинает с аппетитным хрустом жевать. «Сильвия!» Не выдерживаю, чуть повышаю голос. Я пищу. Меня ревность сжирает. Она такая изголодавшаяся, а я ей кажусь огромным куском вкусного торта. «Девушка твоя!» «Не знаю!» Ведет плечами и хмыкает, хватаясь за еще одну палочку. Подмигивает мне и улыбается чертовски мило. Не было такой. В горле крик застревает. На меня обрушивается огромная волна ненависти ко всему вокруг. Даже Эдера я сейчас видеть не могу. А Майк, черт его, побрал Марина, как разрастающаяся огненная точка у меня перед глазами, которая выжигает роговицу, и я попросту слепну. Ревную по-жесткому. Мне страшно и одиноко. Я обижена. Унижена. Хочется тепла, ласки и понимания. Его шуток, обнимашек и поцелуев. И никто, никто, кажется, не в состоянии вытащить это из меня даже самыми цепкими клещами. До конца дней мне оставаться старой коргой, которая только и будет, что вспоминать букет моркови, как самое классное, что может подарить парень-эгоист? Прошу прощения. Вскакиваю, отодвигая стул со скрипом на весь зал. Скрываюсь за шторкой, где дверь, ведущая в туалет. Прислоняюсь к стене, дышу надсадно. Через минуту здесь появляется Майк. Он больше не улыбается, его легкость испарилась. Взглядом чертит по мне с каким-то новым чувством. И правда, он серьезнее, чем многие о нем думают. «Ты рушишь мою жизнь, Марина!» Хрипло рвано произношу, смотря в потолок. Я не могу найти в себе силы посмотреть прямо на него, в его глаза. Майк подходит ближе. Атмосфера крошечного коридорчика накаляется. Я чувствую его запах и его раздражение. Как меняется дыхание и поджимаются губы. Невыносима эта близость. Болезненно приятно. «И я рушу твою жизнь?» Злобно выплескивает на меня слова. «Мы сейчас взорвемся. Я так точно». «Именно, Марина!» Кулак Майка врезается в стену около моей головы. Я вздрагиваю, вкушая все эмоции, исходящие от гонщика. «Пошла к черту, жемчужина!» Два коротких дыхания. Я прикрываю веки, в глазах собирается море слез. Сердце стучит в горле. «К черту?» — переспрашиваю. «Именно, к черту!» «Почему он не обнимает меня? Не целует? Он же так близко!» Вон, руки стену за мной подпирают. Дышат, и моей грудной клетки касается. Пристаю на носочки и первый касаюсь его губ. От них тепло растекается по всей коже до покалывающих ощущений. Прилипаю намертво и растворяюсь, как шипучка. Перед глазами сверкает, как сотни фейерверков зажглись и не гаснут. Майк тормозится, а потом отвечает. Нагло, эгоистично. Сминает мои губы и в рот врывается, проведя по нижней губе языком. Руку опускает на бедро, закидывает себе на поясницу и толкается бедрами. Целуемся глубоко, яростно. Трогаю его плечи, Майк нагло мнет мою ягодицу. Еще чуть-чуть, и он прорвет оборону. Я издам стон, после которого нас уже никто и ничто не остановит. Даже общие претензии и обиды. Я чувствую его кожей. Каждая клеточка топится от наших безумств. Останавливаемся, смотрим в глаза и как не узнаем друг друга. Снова накидываемся, терзаем губы, ласкаемся. Слишком близко, слишком тесно. До боли и щемящего тепла под сердцем. Неужели можно так любить и ненавидеть одновременно? Лучше умереть. «Спишь с ним?» — спрашивает, оторвавшись. «У меня во рту наш общий вкус. Его язык лизал мой, а губы пылают от голода, с которым мы врезались друг в друга. Какой нахрен Алекс?» «Тебе-то что?» — отвечаю. Напряженная челюсть выдает неконтролируемую злость. Майк сильно зол. На губы мои смотрят диким взглядом. Помада вся стерлась. Дыхание не восстанавливается, силы не возвращаются. Тону. Марина отходит от меня, пожирая глазами и стирая мою помаду со своих губ ладонью. Будто ему стало противно и мерзко. «И что, нравится?» «Нравится!» В аду для меня приготовили отдельное место. Для меня и моего вранья. Майк издает короткий смешок, затем еще один и еще. Такие холодные они, что свитер не спасает, и я мерзну. «Удачно потрахаться, жемчужинка!» Достает из заднего кармана один презерватив, силой берет мою ладонь и раскрывает. Я не сопротивляюсь, в желе превратилась. Он кладет целлофановый квадратик в мою ладонь и сжимает пальцы, чтобы тот не выпал. Острые уголки покалывают, но я сминаю презерватив, чтобы боль отрезвила меня. Что мы делаем? Безопасный секс — основа всего. Возвращаюсь в зал спустя минуту, а Майка уже нет. Как и его девочек. Меня только терпеливо ждет Алекс Эдер, который смотрит хмуро и с жалостью. Не выдерживаю, срываюсь на плач. Алекс обнимает и дает что-то вроде защиты ото всех. Утыкаюсь носом в его широкую грудь. От него приятно пахнет. Но почему Алекс не вызывает столько чувств, как тот придурок? «Он обидел тебя?» Алекс все понял. Все-все. Стыдно, но врать и притворяться я больше не могу. «Нет, да!» — выкрикиваю. «Прости меня!» «Хочешь, я ему морду набью?» Шмыгаю некрасиво носом, уставившись на Алекса. «А так можно?» — глупо спрашиваю. Эдар чуть наклоняется, бросая взгляд на губы, и тут же с улыбкой останавливается. Помада стерта, и я целовалась с Майком. Так себе ситуация. Мы оба это понимаем. «Мамма мия, какие вы милые!» — невесело комментирует. «Телефон забыл, а вы...» «Продолжайте. Больше не отвлекаю».